«Благодарю за доверие», — Митя заговорил с характерным подсвистыванием. «Так зверю легче понимать человеческую речь. Надеюсь, ты не собираешься напасть?» Волчица хрипловато прокашлялась. «Кто ты?» — вкатилась Мите прямо в мозг. «Зачем пришел в мой лес?» «Мне предстоит большая дорога», — объяснил Митя. «Хочу, чтобы лес помог мне». В желтых волчьих глазах блеснула усмешка. «Лес не верит людям», — ответила она. «Они всегда несут с собой зло». «Это не про меня», — возразил Митя. «Я даже не помню, когда последний раз ел мясо». «Вижу», — согласилась волчица. «И все-таки ты человек, и поэтому способен на любое коварство». «Почти человек», — поправил Митя. «Ты ведь тоже не овечка. Твои братья никого не жалеют». «Волки убивают, когда голодные, не для забавы, как люди». Митя не собирался спорить. Его пальцы добрались до нежной мякоти ее подвздошной артерии. «Что ж, мне приятно», — проурчала волчица, валясь на спину. «Постерегись, так можно далеко зайти». «У тебя славный малыш», — польстил Митя. «Из него выйдет могучий охотник. Только он чересчур кусачий». Волчица дотянулась и отпихнула волчонка лапой. Из ее пасти вырвался хрип. Она смеялась. Это был полноценный контакт. Чище не бывает. Митя остался доволен собой. Чуть позже, когда звери заполнили всю поляну, белки, зайцы, какой-то перевозбужденный рысенок, видимо, раздумывавший, присоединиться ли к общей игре или немедленно начать охоту, появились две старухи-отщепенки из болотного поселка. Обе предельно изможденного вида, с берестяными туесками, наполненными клюквой. Митю они не заметили. Благодаря защитной ауре, скрывавшей его сущность, он был неразличим для их подслеповатых глаз. Зато с вожделением разглядывали живность, собравшуюся на поляне. «Была бы у нас хорошая палка, Настена, — прошамкала одна, — можно бы настигать зайчат на ужин. Вон их сколько, и все ручные». «Хорошо бы», — согласилась Настена, — «только у нас силенок не хватит палку поднять. Может, сбегать за Потапом? Он где сейчас?» «Кака ты бегунья, известно», — отозвалась первая отщепенка. «Вчера с кочки соскользнула, едва не утопла. Куда тебе?» «Жить тяжельше, чем бегать», — возразила Настена. «Давай, — говорю, — Потапа звать». «Ага. Пока обернемся, пока то да сё, пока его раскачаем, от седа все разбегутся. Тумаки нам достанутся. Потап с утра злобится, ему химера отказала». «Иди ты! Так он разве способный еще? А то!» Химерушка не жаловалась, пока с Игнашкой деревянным не спуталась. Переговариваясь, старухи исчезли в кустах. «Вот твои люди!» — презрительно проронила волчица. «Жалкие, бессмысленные твари, думают только об одном. Голодные!» — заступился Митя за отщепенок. «Что с них взять?» Возвращаясь в бункер, сигая с кочки на кочку, Митя издали заметил диковинный желтый шар, распустившийся среди пожухлой травы, и сердце у него заколотилось. Так и есть. Дашка Семенова сидела на корточках рядом с большой пластиковой сумкой, из которой что-то доставала, разглядывала и раскладывала вокруг себя. Митя неслышно подкрался к ней. Вокруг никого не было. Дверь лифтового отсека в стволе дуба подмигивала фиолетовыми электронными глазками. У Мити возникло странное желание напасть на девушку, повалить и изнасиловать. Трудно предугадать, как Дашка это воспримет. Возможно, как месть за предательство, возможно, как вспышку любовного чувства. Она наводила порядок в своем девичьем хозяйстве. На траве лежали упаковки прокладок, флакончики и баночки с косметикой, пачки сигарет «Манхэттен», одна доза травки на пачку, мобильная трубка из самых дешевых, радиус охвата 100 метров, больше россиянам не положено, какая-то мелочь непонятного предназначения, пластиковая сумка еще битком набита. «Эй!» — окликнул Митя. «Ты как сюда попала?» Девушка среагировала адекватно, подпрыгнула, перекувырнулась через голову и, обернувшись к нему, заняла боевую стойку. Что ж, неплохо их натаскивают в харизме. Возможно, тесное общение с миротворцами само по себе повышает боевой дух матрешек. Увидев, кто ее напугал, Дашка опустила худенькие кулачки и рассмеялась. О, Митя хорошо помнил, как воные годы его умиляли эти звонкие, беззаботные колокольчики. «Митька, негодяй! Скотина! Так можно заикой сделать!» Никакого смущения в голосе. Отчаянные ясные глаза со знакомой оранжевой искрой, без следов марафета. «Ах, бестия рыжая!» «Как сюда попала?» — повторил Митя. «Шпионишь?» «Ты что?» «Пошатнулся, Митя. Я еле ноги унесла. У нас такой шмон был. Всех девчонок на детектор таскали». «Почему?» «Как почему?» «Из-за тебя. Догадались, что кто-то из своих стукнул. Я на газон с третьего этажа сиганула. Коленки до сих пор не разогнуть». Смотрела жалобно и честно. Митя не верил ни одному ее слову. Она могла провести Димыча, который, несмотря на свою грозную репутацию, по-старинному чувствителен, но не его. Подлая красотка, конечно, нарушила священное табу. Непонятно только, как посмела явиться сюда. «Ты что, Мить, правда думаешь, я тебя сдала?» «Кто же еще? Дядька незнакомый?» «Тебя робот засек. Они там повсюду и маскируются подо что угодно. На тебя напала холодильная установка, я сама видела». «Ага. И как она догадалась, что я преступник?» «Говорят, у этих роботов какие-то особые датчики улавливают импульсы. Точно не знаю». «Ты не ответила, зачем сюда приперлась? А ну пряк послал?» «Димыч пригласил!» Горделивость в голосе Даши тут же сменилась растерянностью. «Я уже часа три здесь торчу. Из двери никто не выходит, а как открыть или позвонить? Помоги, Митя!» «Бесов обслуживаешь, а врать так и не научилась. Как Димыч мог тебя пригласить? У него на матрешек аллергия, всем известно». Даша обиделась. «Спроси у него сам, раз мне все равно не веришь». «Спрошу, конечно». Митя подошел к дубу, нащелкал на панели цифровой код. Девушка поспешно побросала свое барахло в сумку, подбежала к нему. Из динамика донесся строгий голос. «Пароль или пуля, пришелец?» «Курица не птица», — ответил Митя и добавил. «Видишь, кто со мной?» «Вижу. Ничего, ей можно. Входите». «Но как же это может быть?» — хотел спросить Митя, но вовремя осекся. Щелкнули замки, Митя нажал потайной рычажок, и дверь вобралась внутрь. Вдвоем они вошли в лифтовую кабину, дверь сама собой задвинулась, и лифт, медленно поскрипывая металлическими суставами, поплыл вниз. В кабине было тесно, они стояли почти прижавшись друг к другу. В смятении Митя вдыхал аромат женского тела, припомнил, как в последний раз занимался сексом 3 месяца назад, и его партнершей была одноразовая проститутка с площади Макдоналдса, которая отдавалась с энтузиазмом резиновой куклы, зато высосала из горлышка сразу 0,5 бутылки сивухи. В бункере укрывалось много людей, по Митиным прикидкам не меньше 40, но мало с кем он успел познакомиться. Так здесь заведено. Ему отвели клетушку рядом с радиорубкой, железный столик, стул и деревянный лежак, показали дорогу к лифту и проинструктировали больше ни в какие помещения не соваться. Митя и не совался, даже плохо представлял истинные размеры бункера, понимая, чем грозит непослушание. Будь он на месте Димыча, наверное, принимал бы еще более жесткие меры предосторожности. В бункер возвращался ночью, чтобы покемарить в безопасности часок-другой. Кормежка, занятия и собеседования проводились на природе. Выйдя из лифта, Митя оказался в затруднении. Никто их не встретил. От лифта коридор, экономно освещенный ультрафиолетом, тянулся в обе стороны. В одну — к радиорубке и оружейному складу, Митин маршрут, в другую, по всей видимости, к жилым помещениям, пищеблоку и апартаментам истопника. Митя поднял голову к видеотрубе, ожидая какого-нибудь распоряжения, тщетно. За ними, разумеется, наблюдали, но молча. Выходит, ему позволяли, вернее, его вынуждали принять самостоятельное решение. Но какое? Придушить, что ли, рыжую лазутчицу прямо здесь, на бетонном пятачке? «Иди за мной», — распорядился Митя и свернул к радиорубке. По пути никто не встретился. В его кубрике они уселись на лежак, но на расстоянии друг от друга, и Даша с облегчением вздохнула. «Ух!» Потом попросила разрешения закурить. «Нет», — сказал Митя, — «в бункере не курят. Здесь забудь свои привычки. Давай, рассказывай». «О чем, Митенька?» Ее лукавый взгляд и давно не слышанная Митенька размягчили его мозги, но он не позволил себе никакой глупости, был суров, насторожен. «Чего будешь плести Димычу, меня не касается. Я хочу знать правду». Даша забавно склонила на бок огненную головку. Все ее движения были изящны, двусмысленны и преследовали лишь одну цель — возбудить желание в партнере. Для этого девочек натаскивали еще в школе, и Даша Семенова в совершенстве овладела этой наукой. Среди матрешек вообще дурочек не водилось. Можно сказать, сексуальная элита, обслуживающая в основном капризных миротворцев, вынужденных жить среди дикарей. Изредка, естественно, обламывалась и соотечественникам, прислуживавшим забугорным хозяевам, таким, как, допустим, мэр Зашибалов. «Я не вру, Митенька, ни словечко не соврала. Помнишь, просила взять с собой? Почему не захотел? С меня дурь слетела, Митенька. Так бывает у некоторых девочек, я не первая. Рано или поздно их вычисляют и ставят на правила. О, это страшная смерть, муки ада. Мне тоже недолго оставалось. Бригадир начал подозревать. Чудо, что удалось сбежать. Можно теперь мне спросить? Но... Почему ты мне не веришь? Ведь ты знал меня так усенькую. Она опустила руку ниже лежака. Мы были парой когда-то. Почему, Митенька? Митя вдруг осознал, что не может ответить на этот вопрос. Действительно, почему? Все, что она говорила, могло быть правдой. С него тоже слетела дурь и никак, увы, не возвращается. Да вокруг полно перевертышей и в ту, и в другую сторону. Мир текуч, как прохудившееся корыто. Если она сообщила о нем истопнику... Но точно так же вся эта история могла быть всего лишь ловким внедрением агента под бочок Димычу. Как угадаешь? «Хорошо», — сказал он миролюбиво. «А ты сама веришь кому-нибудь, кроме себя?» Даша поерзала, устраиваясь поудобнее, и как-то так вышло, придвинулась вплотную к Мите. «Пожалуй, нет. Не верю». «Правильно делаешь. Поверить кому-нибудь — все равно, что грудь себе прострелить на вылет. Закон выживания не нами придумано». «Митя». «Чего?» «Я тебе верю». «Ты же только что сказала». «Только что не верила, а сейчас верю. Не пойму, что со мной творится. Может, солнышко напекло?» Она подставила пухлые губы. Соблазнительно сверкнул алый язычок. Митя не смог отвертеться. Впился в ее рот, как кровосос. Оторвался не скоро, чувствуя себя на грани обморока. Ее сладостная энергия хлестнула по жилам покруче, чем спирт. Он забыл, а может, и не знал никогда, что такое бывает. Сдавил податливые бока так сильно, что матрешка запищала. «Больно?» — спросил он, подслеповато моргая. «Подожди, миленький, я сейчас», — пробормотала Даша и поползла с кровати вниз головой. Оказывается, ей понадобилась сумка, откуда она, покопавшись, вытащила упаковку резинок с лейблом «Сделано в США» с пляшущей негритянкой на картинке. Самые модные, по доллару за штуку. «Нет», — сказал Митя с обидой. «Как же нет, Митенька? Без этого нельзя, запрещено. Статья 81. Размножение без санкции прокурора. Публичное распыление. Со мной будешь без этого». «С тобой буду без этого», — эхом откликнулась Даша, улыбаясь одними глазами. Потом движением, от которого у Мити кольнуло в затылке, расстегнула молнию на джинсах. Вечером Митю отвели к Димычу. После секса с матрешкой-одноклассницей он натурально потерял сознание, а когда очнулся, в комнате не было ни Даши, ни ее сумки. И чувствовал он себя так, будто рыл котлован двое суток подряд. Голова еще кружилась от терпкого, одуряющего запаха ее кожи, пропитанной специальными эротическими добавками. О, теперь он знал, что такое настоящая, дорогая любовь, а не за бутылку сивухи или фальшивый стольник. Но не успел погрезить, как явился вестовой. Обиталище Димыча доказывало, что он ни в чем себя не ограничивал, хотя по молве слыл аскетом и бессребреником, как Иосиф Виссарионович. Просторное помещение, 15 метров, сплошь застеленное коврами, с мягкой мебелью, с электрообогревом. Но главное — с пофыркивающим кондиционером, насыщающим воздух ароматами цветущего луга. Не всякий руссиянский олигарх мог себе такое позволить. Не без удовольствия Митя вдохнул глоток чужой красивой жизни. Он не завидовал Димычу. С какой стати? В этом мире каждый получает по заслугам. Истопник усадил его в плюшевое кресло, поставил на подлокотник чашку, которую собственноручно наполнил черным кофе из серебряного кофейника, спросил неопределенно: «Нравится?» «Пример для подражания», — сказал Климов. «Как и вся ваша жизнь, Дмитрий Захарович». «Однако ты льстец. Ответь-ка лучше на несколько вопросов. Давно ли соскочил с иглы?» «Да я по-настоящему и не торчал никогда. Выше травки не поднимался. Конечно, когда заметали, на пунктах прививки впрыскивали гуманитарную дозу, как положено. Но меня как-то не брало, не знаю почему. Сейчас уже около месяца чистый». «Ломки не было?» «Тоска, не больше того». «Любопытно, да». Истопник налил себе в чашку красного вина. Мите не предложил. «Что думаешь про Дарью Семенову?» «Чего тут думать? Она вам, наверное, то же самое рассказала, что и мне. Дурь слетела, чудом оторвалась от харизмы и все такое. Я ей не верю. По-моему, засланная». «Переспал с ней?» «Сегодня. Раньше нет». «И ни в чем не убедился?» «Матрешки запрограммированы, Дмитрий Захарович. У них своего сознания нет, и двойная защита... Не пойму, зачем она вам?» «Тут такое дело, дружок. Засланное или нет, а на севера пойдете вместе». Митя поперхнулся кофе. Димыч заботливо похлопал его между лопаток. Старинный жест. «Да-да, не удивляйся. Дорога дальняя, опасная. Цепочки все оборваны, парой легче одолеть. Ну и второе. Коли с одним что случится, второй доковыляет. Даша не знает цели путешествия. Информацию загоним в подкорку». «Дмитрий Захарович, да с ней нас повяжут на первом перекрестке. Она же неуправляемая, как все они. Ошибаешься, Митя. По уровню выживаемости матрешки дадут фору даже каликам-перехожим. Статистика. Не волнуйся, проверим ее на детекторе. Подчистим, если что, но пойдете вдвоем». Митя догадывался. Учитель не договаривает, что-то скрывает, но иначе быть не может. Молча склонил голову, а Димыч подлил ему из кофейника. «Причем обстановка такая, завтра надо отправляться. Как твои успехи? Алик тобой доволен, и старец хорошо отзывается». «Я тоже всем доволен. Завтра так завтра». «Но ты готов или нет?» «Сами сказали, обстановка. Чего тут обсуждать?» «Вот и умница!» Истопник пересел за стол, поманил Митю, разложил несколько компьютерных карт из тех, которые выпустили уже завоеватели, с новыми границами, названиями городов и поселков, с указанием опасных по тем или иным причинам зон. За час детально изучили маршрут, по которому Мите предстояло двигаться. «Память у тебя не исчерпана?» «Сберег 80%, — похвалился Митя. На крайний случай истопник дал две явки, одну в Петербурге, другую в Архангельске, переименованном в Агарай-Сити, по имени знаменитого военачальника албанца, много сделавшего для внедрения прогресса на гнилую руссиянскую почву. Потом проинструктировал, как вести себя с Марфой-кудесницей, если доберется до нее. «По всему, что о ней известно, должна принять хорошо, но не вздумай ни в чем супротивничать. Дня не проживешь. Если хочешь о чем спросить, спрашивай сейчас, другого времени не будет». Митя с наслаждением проглотил кофейную гущу. «Не о чем спрашивать, Дмитрий Захарович. Все понятно без слов. Разве что по телеку день и ночь толдычит для руссиян, мол, обратного хода нет. Это правда? Кончилась Русь?» «Нет ответа», — скупо усмехнулся истопник. «Когда, даст Бог, свидимся, тебя об этом спрошу». Он взял его с собой в лабораторию, где приготовили для допроса матрешку Дарью. Опутанная проводами, подключенная к аппарату, Даша мирно посапывала на клеенчатом лежаке. Возле нее стоял пожилой человек в стерильно-белом медицинском халате, следил за показаниями приборов. «Ну что, Данилыч?» — окликнул истопник. «Как она?» Увидев главаря, человек в халате просиял, словно глотнул веселящего газа. «С медицинской точки зрения вполне здоровенькая, однако, Димыч, не пойму, кровь чистая, не зараженная, как такое может быть? Она же из харизмы, да?» «Все бывает», — заметил истопник. «Ладно, начинай, включай свою игрушку. Митя, садись вон туда, на стул». «Глубина заброса», — уточнил Данилыч. «Пожалуй, последние 5 дней, думаю, достаточно». Митя впервые видел, как работает знаменитый дознаватель Скорциум, разработка японской фирмы Акутагава. Данилыч пощелкал тумблерами, загорелся монитор. Сначала экран был перегружен сверкающими разноцветными спиралями, не несущими никакой информации. Потом Данилыч перевел стрелку на табло, и возникла первая живая картинка. Матрешка Даша ублажала негра-миротворца в голубом джакузи. У Мити перехватило дыхание. До того неправдоподобно ярким и четким было изображение похабной сцены, сопровождаемое утробным рычанием негра и профессиональным постанованием матрешки. Данилыч, морщась, умерил звук. «Крути побыстрее», — распорядился истопник. «Мы тут не собираемся всю ночь сидеть, верно, Митя?» Его взгляде Климов прочитал что-то похожее на сочувствие. Оператор отрегулировал настройку, и картинки, высасываемые из Дашиной подкорки, замелькали со скоростью перемотки. Некоторые кадры истопник требовал вернуть, прокрутить помедленнее. Просмотр занял около 2 часов. Ничего компрометирующего они не обнаружили. Зато многое узнали о жизни матрешки в фешенебельном ночном клубе. В основном она состояла из бесконечной случки, прерываемой для сна и жратвы. Между матрешками иногда возникали драки, кончавшиеся, как правило, покаянными слезами. Нашлось кое-что, подтверждающее Дашину легенду. Несколько раз было отчетливо видно, как она только делала вид, что вкладывает шприц в вену. Это была лишь искусная имитация. Один из Дашиных клиентов заинтересовал истопника. Оператор по его указке зафиксировал и укрупнил кадр. Истопник долго вглядывался в нарумяненное, подгримированное лицо пожилого, бодренького сладострастника, наконец, уверенно объявил: «Братцы, да это же Зиновий Германович! Какой день, Данилыч?» «Пятница, 4 дня назад». «Точно! Значит, врал сучонок! Я сам слышал, как он сказал генералу, что накануне вернулся из Штатов. А зачем врал? С какой целью?» Довольно потирая руки, истопник взглянул на Митю и нахмурился. Хотя Митя пытался делать вид, что процедура его забавляет, но все равно выглядел утопленником. Распустил нюни, досадный прокол. Кто не способен подавлять эмоции, тот не жилец на белом свете. Серьезные люди никогда не будут иметь с ним дело. Полная блокировка чувств — первейший способ выживания в новые времена. Умные родители учили этому детей с колыбели, мечтая довести их до уровня бизнес-класса. «Никак ревнуешь, дружок?» — осторожно спросил истопник. «Вам показалось, Дмитрий Захарович?» Митя взял себя в руки, и последние сцены, где сам занимался сексом с потрешкой, просмотрел с застывшей на губах беззаботной улыбкой. В этих сценах что-то было не так, чем-то они отличались от предыдущих, но он никак не мог уловить, в чем разница. Внешне все одинаково. Отточенные многолетними тренировками эротические движения, 1000 раз отрепетированные стоны и крики. Но было что-то еще неуловимое, настораживающее, воздействующее на вторую сигнальную систему. Но что? На мгновение Даша на экране открыла затуманенные глаза, и в них мелькнуло победное, ликующее выражение, совершенно не подходящее техническому акту. Словно девушка вспомнила о солидном авансе за свою работу, на который не рассчитывала. Просмотр закончился. Оператор отключил аппарат и снял датчики с висков спящей матрешки. Произнес извиняющимся тоном: «Все, Димыч, больше ничего не выжмешь. Сухая». «Уверен?» «Ее могли обработать антигравиратором. Через него скорциум не пробьет. Участки левого полушария покрываются непроницаемой пленкой, но это вряд ли. Антигравиратор искрит. На мониторе возникла бы характерная серебристая сыпь. Нет, девочка без подвоха. И какая умелица!» «Согласны, молодой человек?» Митя не ответил шутнику. Он, наконец, понял, что его встревожило в последних сценах. Не Даша, а он сам. Он занимался сексом с пылом неандертальца. Он сам погружался в ее мякоть с блаженством недочеловека, для которого смысл жизни заключается в сексуальной самореализации. Он сам ничем не отличался от насилующего очередную жертву миротворца. Это было чудовищно, невероятно. Истопник угадал его мысли. «Ты относишься к ней всерьез», — заметил он успокаивающе. «Это иногда бывает. Редко, но бывает. Не переживай. Это всего лишь означает, что ты, дружок, несмотря ни на что, сохранил в генах исторический код».